проектор. Steige aus. Draußen ist die Scheiße kalt. Ding, sie kommt aus meinem Haus. Ich weiß, er ist in mich verknallt. Und dann stelle ich mir vor, dass du bei mir bist. Immer wieder, immer bei mir bist. Ich verspreche dir, das kommt nie wieder vor. Wache auf. Die Party war totaler Dreck. Der Typ, der hatte gar nichts drauf. Ich zieh mich an und gehe weg. Ich verspreche dir, das kommt nie wieder vor. Nie wieder, nie wieder, nie wieder, nie wieder. У пчел есть удивительные черты, которые для меня вообще являются, ну, как-то чем-то сказочным. У них устроен так механизм внутри, что они, пока у них есть энергия, ну, как какой-то там кусочек этого меда там, или пыльцы, не работают, ну, то есть могут летать. Как только у них этот бензобак пустой, они сразу падают и уже и летать не могут, так как им нечего перерабатывать эту секунду. Еще прикольно, что пчелы получают все камикадзе. Она когда тебя, ну, убивает, как бы, по-своему, как ей кажется, она на самом деле умирает сама. Вот это для меня парадокс, потому что оказывается, ее прямая кишка и является тем жалом, который нас кусает. Вот это что-то такое. оказывается, что пчела-мама рожает всех пчел. Одна, одна единственная. И она одна же, ну, как бы является мамой всего полностью этого роя и управляет этим всем механизмом в целом. Если вдруг становится вторая матка, но рождается из какой-то личинки, то рой делится напополам. А для того, чтобы ей выложить такое количество личинок, оказывается, ей надо забеременеть от трутня, при том в стратосфере. Она поднимается в воздух на высоту 13 километров. Thank you. white wall, white wall, white wall, plaster, never catch on. The white wall, plaster, I never catch on. You always have to do it with a big long john. The white wall, plaster, it never catch on. We ride it in pink with the balls and the balls and the fiddles and the pink and the walls and the bugs and the fiddles and the pink and the walls with the stripes and the fiddles got the white wall, never catch on. Me a beer and I said no tar. They offered me a whiskey, offered me a gin, offered me a vodka with a bit of lemon in, and a Sheila with tequila and brandy in a cup, and a dash of new rum and a bit of 7-Up, little bit of slip of it, a half a glass of wine, and I said she's right, I'm fine. Me mate started kicking up a stink, said what do you want to drink? What do you want to drink? And can you blow me a kiss? Because I'm your biggest fan ever. Oh, not you. That's Adele. Adele. You know, if you suddenly get hot, you can do it again. Mm-hmm. And so they were totally at ease. And they just did it 4 solid days from sort of 8 o'clock until 5 o'clock each day. Stuff it up my ass, you dirty fucker. Never known a girl like you before. And I did all that. Just give her half a dozen. I really love that. Stuff it up my ass, you. Give them these pills. Can you get the feeling they'll get home and they'll say to their partner, "Stuff it up my ass, you dirty fucker." That's enough. But it was a little tiny dog, a little thing about this size, had been mated by a much bigger dog. How much is that dog in the window? Woof, woof! We had to open the little dog up and all the four pups were dead inside, and then the mother died itself. But, you know, you want to get the message across. But Rolf is God. При возвращении эхо-генератора исполнительные механизмы заменяют руки человека, а мозг – электронная аппаратура. Радиопроектор. Каждое воскресенье и среду в 23:00.

Christmas. Sure as we know. Taste that you teach us. Sick when we kiss. Sick when we kiss. I'm sick when we kiss. I'm sick when we kiss. Всего два типа, насколько я помню. Вот. А у нас, в принципе, пчела там чуть-чуть мутирующая, ну, та, которая на территории Евразии, но она, в принципе, одна и та же. Что она дикая, что она не дикая. И кусаются они по четко явным причинам. То есть у них есть моменты, когда, допустим, гроза или там высокая сырость какая-то в воздухе. В этот момент они очень нервничают. И тогда они кусают почем зря любого подходящего. И если нормальная погода, у них нет причины тебя кусать, поэтому они не очень как бы ну, на тебя реагируют. Но если ты попшикался любым дезодорантом, ну, чем угодно, вот то, что пахнет, особенно из баллончиков, то есть в любом случае можешь даже не подходить. Другая вариация. Если ты помытый, чистый просто водой какой-то, ну, совершенно обыкновенный, то есть там из родника, то они на тебя, в принципе, не реагируют никак. Они тебя как за агрессора не считают. Thank you. 長崎を目指して遥かな旅を続ける無限と人と風の三人は何か江戸を旅立った後箱根の関所を越え駿河を越え浜松を越え伊勢を越えいろいろ脱線しつつもどうにか西へと向かい歌の苦難を乗り越えてようやく上方へとたどり着いたのでありました。すなわち侍チャンプルー、いよいよ関西編開館と相なりまする。こうご期待。 Уснул, как маленький щенок улиткою свернулся. Уснул с мечтой твоих ног когда-нибудь проснуться, прижавшись лбом к твоим стопам, думать о чем-то грустно и верить в то, что где-то там есть маленькое чувство. Так хорошо уметь мечтать, я молча улыбнулся. Утро пришло, пришлось вставать, чтобы с горечью опять понять, что я не там проснулся. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Across the universe, there's a wind inside a letterbox. They tumble blindly as they make their way across the universe. Suns, it calls me on and on across the universe.